Глава первая. Где, черт дери, я? Васька, Васек, ты завтра на курсах подготовки в магистрат появишься? Серега возник справа и, как всегда, попытался отвесить подзатыльник парню. Глупый вопрос. Ведь перед зачислением осталось пройти мало занятий. И уясни, наконец, что для тебя я четко и только Василий. Но он отреагировал, зло бросив фразу. «Одернешься еще раз в мою сторону, огребешь по полной программе». Белобрысый и худой, он откинул руку будущего однокурсника. «Ты мне еще по школе надоел со своими наездами». «Не зарывайся, я ведь нормально предлагаю. У тебя все с заковыркой». Василий подхватил модный рюкзачок аляпистой расцветки, исполненной в витиеватых рунах, как, впрочем, и полагалось будущим абитуриентам, и бегом направился к выходу из аудитории, перепрыгивая через пару ступенек сразу. Короткие шорты и куртка несуразно смотрелись на нем, неестественно, худом, можно сказать, ботаником и одновременно будущим абитуриентом магистрата боевых рун. «Может, в таверну к Гроху заваримся вечером?» — крикнул вслед ему парень, спешно убирая конспект в рюкзак, украшенный гербом своего клана. Ботана постоянно тыркали и не давали спокойной жизни из-за склада характера и комплекций. Но не повезло ему с мощной атлетической фигурой. «Вот это да! Три раза ха-ха с тобой и вашей шайкой! Да, ничему тебя жизнь не учит!» — ответил он, не оборачиваясь. «Помнишь, чем прошлый раз закончился?» «А что, разве плохо все прошло?» Серый догнал его у дверей и пристроился рядом. «Посидим, тонизирующего выпьем. Там сегодня намечается программа с показом запрещенной магии. В самом конце, на закуску, для имеющих пригласительные, не сдался парень, у меня два. Вот!» Он помахал парой проходных сертификатов, исполненных в виде старинных свитков. Василию не нравился этот парень из клана Роммеля. Хотя другие так не считали. А все из-за его родителей, непомерно высокого статуса и положения. Девчата с курсов открыто проявляли к Сергею интерес. Однако соперничество взрослых магов, иногда доходящее до кровопролитного противостояния, оставило отпечаток на завязывание отношений между членами разных кланов, как бы ни были проявлены симпатии, порой и взаимные. Так что Василий без труда определил причину приглашения как лишний повод посмеяться над ним и постарался избегать Сергея, грубо прерывая его желание пообщаться. Никто не знает, как оно повернется в будущем, возможно, в ближайшем, и не получится ли из парня кровный враг. «Не, не катит. У меня другой план нарисован», — Вася подвел итог. «Как знаешь. Но смотри, может, придется пожалеть». Сергей среагировал пространно. «Друзей нужно правильно выбирать». «Ты меня учить будешь? У тебя нет друзья, а одни прихлебатели», — огрызнулся парень. «Скажешь, не так?» Последний посыл остался без ответной реакции, словесной, разумеется, а не иной. Они пробежали по коридорам, миновав пока пустые аудитории академии, и спустились на первый этаж, к выходу из учебного корпуса. Белобрысый Василий не мог видеть изменившегося взгляда преследующего его до этого момента парня. Сергей зло посмотрел и прошипел что-то себе под нос, затем кивнул еще троим ребятам из своего клана, подбородком указав на выходящего из дверей Васю. Они кивком подтвердили получение сигнала и незаметно хищно улыбнулись. Нормально я сходил на треню. Голова разлетается от ударов, пульсирующих в такт биению сердца. Никогда не замечал, что страдаю повышенным давлением. Хотя все может быть в наш стремительный век. Ну, это лирика. Главное попытаться прийти в адекватное состояние и понять, чем это меня так припечатало. Вероятность пробоя электрического кабеля, свалившегося на голову, отпадает, ведь в арке дома ему взяться просто неоткуда. Итак, вспоминаю пошагово крайний час до происшествия. Я вышел из спортзала, попрощался с тренером по айкидо и дружески заломал Витька в отместку за болевой, которым он меня попотчевал на татами. Так, с этим понятно. Дальше. Я вышел и прошел обычным маршрутом. Вначале я не спеша шел по бульвару, заигрывая с девчонками, ищущими приключения на известное место. Затем свернул палатки и заказал перекус. Дальше арка и бум! Искры в глазах и... «Ты долго собираешься тут валяться?» Мелодичный девичий голос выдернул из раздумий по теме вечерних прогулок. Силы вернулись к изначальному состоянию, словно по волшебству, или от сверхмощной дозы стимуляторов. Открыл глаза и сразу закрыл, небезосновательно предположив, что моя психика в одночасье резко пошатнулась. А как реагировать на девушку в прозрачном платье, саму прозрачную и сидящую на прозрачной же, точнее, призрачной лавочке? Нет, то, что она симпатична во всех смыслах, я не спорю. Приоткрыл глаз. Ты, главное, не особо удивляйся. Она заметила мой взгляд. Я ненадолго тут. Поздороваться заскочила и пожелать скорейшего привыкания к новой жизни. Ты уж постарайся. А то мне тоже не комильфо. Сам понимаешь, попасть из инферно снова в ментальные потоки людей — это еще счастье. Но выбор пал на меня, и придется иногда появляться перед тобой и консультировать. На помощь особо не надейся, но знай о моем пристальном внимании к тебе. Ладно, обживайся, восстанавливайся и постарайся с катушек не слететь, как в твоем мире выражаться любят. Удачи! Взяла и исчезла, оставив с открытым ртом и ворохом вопросов. Охренеть! Это выражение вытеснило все мысли, вертевшиеся в голове. «Класс! Сходил на тренировочку, позанимался, мать ее. Ну и что теперь?» Озадачив себя правильными вопросами, я начал с малого, а именно с определения местонахождения, ну или типа того. Надеяться на удачу в плане остаться в своем городе я смело и решительно отмел, как несостоявшуюся надежду, умершую последней. Сделал это сразу, как только присмотрелся к стенам и своду арки, посередине которой очнулся. Охренеть! Вместо безликих панельных плит типового дома, покрытых мелкими квадратиками кафеля, ровного бетона, над головой я отметил кирпичную кладку и арочный свод. На старинную архитектуру не похоже. Состояние великолепное, явно указывающее на современные технологии и недавнюю постройку. Все чудесатие и чудесатие. Я поднялся, подхватил сумку с кимоно и хакамой, то есть юбкой-брюками для занятий айкидо. Глянул вперед, потом за спину, решая, куда направиться, и собрался уже выйти из арки, как снова влип. Хотя не факт, но процент вероятности приближающихся проблем зашкаливает. Да и характер мой еще. В арку бежал белобрысый ботан, всем видом олицетворяющий желание подначить его, или просто подколоть, желательно пообиднее. А за ним еще трое пацанов, явно не с вопросами о расположении библиотеки или театра. Транды явно выписать. Зубрилки собрались. Сцапал бегущего автоматически, не думая о последствиях, и поставил себе за спину. «Стой тут, а я поинтересуюсь, что им от тебя надо. Ты, надеюсь, не против?» И улыбаясь ему в лицо, весьма мерзко. «Да не боись, я не с ними. Стой, говорю, спокойно!» Остановил я его попытку заорать и шарахнуть мне в морду. «Ладно». Он удивился, а я отметил полное отсутствие страха на его лице. Интересно, если такой пофигист, то зачем бежал? На его физиономии явно написано, что ему ничего не стоит навалять преследователям, ну или осадить словесно, а то и просто сбежать. Упс, не так быстро. Я выставил вперед руку в останавливающем жесте в сторону притормозивших в своем беге преследователей паренька. «Ребятки, а куда спешим? Что молчим? Кому стоим? Чего застыли? А по сапатке?» Выплеск адреналина в крови на пережитый страх требовал высвобождения и выхода. «А лучшее средство, чтобы успокоиться, набить кому-то наглому рожу?» И тут такая возможность нехилая нарисовалась. «Слышь, чучело!» — среагировал старший, высокий, крупный парень. Он мельком прошелся по мне взглядом, оценивая с ног до головы, словно ценник в супермаркете. «А что, без опознавания гуляем? Клан какой?» «Ужасный!» — я ляпнул первое, пришедшее мне на ум, не особо понимая, о чем идет речь. Показывая пальцем себе в район груди, где на моей ветровке отсутствовали хоть какие-нибудь символы. Можете убедиться. Прямо вот так? Странно. Ты че, болезный, бессмертный, что ли? А узнать не хочешь, на кого рыпаешься? Зло усмехнулся вожак этой тройки. А мне пох. Адреналин разжижает кровь. Мне реально все равно, на ком свой стыд за пережитый страх сорвать. Да и злость за то, что не понимаю, что же со мной приключилось. Я опустил сумку и встал в обычную свободную стойку ожидания и чуть согнул руки, чтобы ладони остановились на уровне пояса. Атака не замедлила себя ждать, и первый выпад я пропустил мимо, сделав шаг в сторону, одновременно захватывая и меняя вектор направления силы удара противника. Встречным движением корпуса перенаправил усилия урода с бешеными глазами. Тело агрессивно настроенного индивида крутанулось через голову, прежде чем я четко отправил его в полет, придав ускорение пинком под зад. Целью броска выбрал оставшихся двоих. Точнее, одного, того, который сразу мне не понравился. Он зачем-то начал водить рукой перед собой. Экстрасенс, доморощенный, что ли? Но в воздухе прямо перед ним появился круг. Самым неестественным образом из дымки сформировались непонятные символы и знаки. Наверняка руны, подумал я, и, судя по всему, весьма небезобидные. Уж больно рожа у этого хмыря-мага была предвкушающая. И ведь сделал я эти выводы только благодаря моим познаниям, почерпнутым из фэнтезийных фильмов. Впрочем, в голове сформировалась мысль: а какая нахер магия? Вот только акцентироваться на ней так и не успел. Брюнет-переросток уже смотрел на меня, торжествуя, явно ожидая увидеть на моем месте как минимум кучку пепла. И в этот момент в него и врезался брошенный мной слишком резкий противник. «Какого?» — парень пошел красными пятнами, зло сплюнул и отшатнулся. «Охренел!» Круг распался, троица подалась назад к выходу из арки, а из-за моей спины, там, где стоял испуганный, ну, не доведенный до отчаяния парень, вылетели мелкие иглы. Синева и внешний вид напомнили застывшую воду, только форма никак не напоминает сосульки на крышах. Инстинктивно пригнулся, пропуская рой острых жал над собой. Ледяные клинки врезались в стену, некоторые вылетели за пределы арки, мгновенно став обычными каплями воды. Но этому парню досталось, как оказалось, главному зачинщику вероятного насилия. «Я запомнил тебя, урод!» — это прозвучало в мой адрес. «А ты и так всем известный заумь!» — прошипел, еле-еле увернувшийся от летающих ледяных игл парень. Посмотрим, как запоете, когда наступит автономия в Академии. Не спрячешься, один черт найду, когда один останешься. На его щеке краснел свежий порез, и тонкая струйка крови уже подбиралась к подбородку. «Не забывай, что применять боевые руны запрещено законом!» — зло сверкнул глазами белобрысый ботан. «Что скажет магистрат, когда я передам информацию, оставшуюся в моей памяти? А вас призовут к встречному сканированию и выявят правду о нападении!» Сделал он паузу, дав время угомониться разъяренным парням. «Правильно! Исключат из академии, наложат штраф и поставят на вид лидером клана. А там будете только фонари зажигать для подсветки улиц в старом квартале города на радость отдыхающим, и то, если доверят. Я все сказал». По лицам оппонентов пробежала тень бессильной злости. Скулы напряглись, а кулаки сжались. Троица подалась было вперед, но чего-то не стала воплощать очевидные планы расправы. Их насторожило мое безмятежное спокойствие, подкрепленное расхлябанным видом и одеждой свободного покроя. Всегда так одеваюсь из-за нелюбви к скованности движений. «Живите пока!» — главарь первым развернулся, подав пример остальным. «Всегда жду, а Сергею передайте, что такое не забывается», — добавил вслед мой компаньон по неволе. «Я не настолько туп, как вам всем кажется, и угадал его манеру разборок. Труда никакой не составляет. Как тряпки из-за угла нападаете, не давая жертве подготовиться и нормально отбиться. Не по кодексу, однако». Он тут же развернулся, как ни в чем не бывало, словно ничего не произошло, и двинул в противоположную сторону, спокойно зашагав к выходу из арки, не обменявшись со мной и полусловом. Как будто так и надо. «Нормально так», — поблагодарил. Я возмутился в душе. Что за дела? А где спасибо? А где вознаграждение? Стоп!» Я был безмерно удивлен. «Вот вам и благодарность», — схватив за ткань куртки, придержал парня за рукав. «Поблагодарить за вмешательство не хочешь?» Парень окинул меня в ответ брезгливым взглядом. «А, ты про то, что влез не в свое дело?» — усмехнулся он. «Ну да. Спасибо, не скажешь? Я даже опешил от его напыщенного тона». «Налегче тебе станет от этого. Невозмутимость и ответ парня убивают меня наповал. Врагов прибавилось и у тебя, и у меня. Так что?» — он развел руками. «Сожалею, а не спасибо. Ты кто такой, кстати? Что за одежда, что за фасон? И смотришь нагло. Родовитый, одаренный». Но он резко сменил тему с нападением, осматривая меня. Удивление он не скрывал. «Я Василий?» Он первым выдал, наконец, свое имя. «Ты кто? А главное, из какого клана? Где знаки на куртке и герб? А если простолюдин?» Его взгляд потяжелел. «То я тебе заранее сочувствую, даже если ты свободный». «Феликс», — представился я, — «вероятно, что я сам по себе. А что я еще мог ответить?» «И эти вопросы про одаренного и родовитого. Это что за зверь такой?» «Феликс? Ясно. Ну и имечко». Лицо собеседника прояснилось. «Ты, наверное, из области. Таких тут много на курсах. Ладно, пошли, провожу», — предложил он. «С таким видом, словно делать мне одолжение». «Куда?» — мелькнула в голове мысль. «А, впрочем, какая, по сути, разница?» «Ну, пойдем, если выведешь к тому, кто мне расскажет об этом гостеприимном местечке», — согласился я, рассчитывая дойти хоть куда-нибудь, где, возможно, определиться с нахождением в глобальном смысле. «Так ты только с дороги?» — он выдал предположение. «Ага, если это так называется», — скривился я. «Попал так попал». Тогда провожу до гостиницы. Вася решительно направился по аллее, подсвеченной фонарями изысканной ковки. «Не вздумай рассказать о случившемся, особенно про боевые руны», — предупредил он меня. «Руны? Здесь что, магия есть? И вообще, где это здесь?» Но ответил, как и должно. «Заметана. Можешь не париться об этом. Веди». Я оценил уютную атмосферу, мощеным булыжником тропинки, равно как и лавочки по бокам. Резные и явно раритетные. Такие давно не делают, как в моем городе, так и вообще. Но разве что какой меценат заказал, теша свое непомерное эго. Ну а что? По всем признакам это зажиточный квартал. Интересно только, где именно? В каком месте географически он располагается? Обернувшись на здание с аркой, я отметил фасад, украшенный барельефами и скульптурными композициями. Серьезные дяди с крыльями держат карнизы, упираясь ногами в выступ, опоясывающий дом по периметру. Этажей всего два, как и у следующего строения и у последующего. Вспомнил, как выглядят улицы Старого Питера и Москвы, добавил чуточку древнего Таллина и помножил на немецкий порядок. Срисовал, одним словом, все тонкости ансамблей, утопающих в зелени, и сделал выводы. Я нахожусь, черт знает где, чужакам тут не рады, и необходима легенда о моем появлении, например, та, которую подсказал белобрысый доходяга, спину которого я вижу перед собой. Пусть так, побуду приезжим из провинции, но вот куда и зачем, а главное, кем? Родовитым, как выразился мой визави, одаренным, типа под мага косить. Опасно, однако. Вспомнил слово «академия», сложил два и два и принял за версию, что это не что иное, как учебное заведение по типу полного пансиона. Так, ладно. Одно не пойму, почему я не паникую и даже не нервничаю? Может, тот призрак девушки так подействовал, попросту выбил из мозга крупицы страха. Ведь поначалу я сильно испугался, а сейчас словно ведро валерианы тяпнул одним залпом. Спокоен, как удав. Все возможно. Мы прошли мимо стайки молоденьких девушек, распределившихся кружком, кто на лавочке, кто стоя рядом или напротив подруг. «Зубрила!» — буркнула самая центровая, вокруг которой собралась компания. «И как таких нищебродов принимает в академию?» «Из-за прошлых заслуг родителей», — безразлично отвернулась вторая подруга. «Блондинистая и грудастая. Вымя впечатлило даже меня. Вот только тон, каким она высказала свое предположение, уж очень мне не понравился». «Те времена давно прошли. Сейчас не это важно», — подала голос третья, скривив рожицу, типа брезгует на нас даже смотреть. «Обо мне, впрочем, они вообще и слова не сказали». «И то верно сказала», — кивнула первая дылда. Я не стал прислушиваться особо, да и удалялись мы от лавочки довольно быстро. Факт наличия однообразия в одежде не оставил без внимания, отметив и то, как эти красавицы умудрились внести легкие изменения, штрихи и тем самым смогли выделиться. Значит, режим не суров. Поблажки в одежде допускаются, что уже хорошо. Определиться с государственным строем не помешало бы, но хоть станет понятна граница допустимых вольностей. Посмотрел на провожатого и поморщился от перспективы гонять в шортах. Да. «Вась, а вкратце, если? Я совсем растяпа». Я нарушил молчание и заодно попытался прозондировать пару моментов. «Учить-то вас чему тут будут в самом начале?» «Да как всегда, ничего не изменилось. за последнее столетие? Он ответил, не оборачиваясь. Боевые руны, изучение их свойств — это для начала. Ну и учить определять степень риска применения в различных ситуациях и все такое. Как обычно. Активная работа над практикой только со старших курсов начинается. А, ну да, сделал вид, что сам знаю. Запутался в программах. Не прикидывайся. Заметно сразу, что ты не из абитуриентов, ухмыльнулся провожатый. Да я и не говорил этого, поспешил оправдаться. А в городе я и вправду впервые. Покажу гостиницу и расходимся, буркнул гордый ботаник местного пошива. И такой расклад нормальный, киваю я, соглашаясь. После этой расшифровки до меня дошла суть происходящего и проблемы, четко обозначившиеся на горизонте пути моей судьбы и жизни. Я влип по полной программе, а потому взмолился той фантомной девушке, призывая на помощь. Но она не появилась, волшебную палочку в руки не сунула, хотя надобности в ней я пока не увидел. Ни у Васи, ни у местных гопников такой роскоши не оказалось, как и у тех встреченных на аллейке парка девушек. «Василий, ты с кем?» Голос возник сразу с парнем, вышедшим из-за поворота. «Друга нашел, наконец, или так? Попутчик случайный. Очень интересно будет, если с тобой кто-нибудь реал сможет законтачить. Хотя зубрил заумных никто не любит. Тебе же учебники дороже». Тон мне не понравился. Паренька явно ни во что не ставили. Не только те напавшие, а и вот этот, с виду постарше, хоть и с тем же знаком на форменной куртке, что и у Васи. Клюют парня. Причем все, кому не лень, включая своих. Но он точно местный ботан со скверным характером. «Но он сам разберется, с кем общаться», — ответил я за провожатого. «А ты смени тон. Он же из твоей группы. Или как тут сообщество с одинаковыми гербами называется?» «Но не могу я промолчать, хотя ведь явно не мои разборки». «Таких соклановцев даром не нужно», — отмахнулся парень и обогнал нас. «Ага, значит, точно кланы. Ну что ж, одним пунктом в ребусе стало меньше». Вася лишь пожал плечами, олицетворяя пофигизм к мелкой перепалке. «Тебе туда», — Белобрысый указал на симпатичное здание со вполне нормальной вывеской «гостиница». «Места всегда есть». «С поселением проблем нет. И удачи!» — напутствовал меня он, намекая на окончание, так и не завязавшегося нормального знакомства и прогулки. Василий вздохнул и развернулся на 180 градусов, а я удивился, сочтя, что новички живут именно там, в этом здании. Подумал и не стал исключать, что тут не одно место проживания — будущих абитуриентов. От логичного вопроса о его ночлеге меня оторвал задорный смех, перемешку с восклицаниями, вздохами испуга и ахами. На карнизе, опоясывающем гостиницу, прогуливалась девушка, ловко балансируя на узкой дорожке, окруженной мерцанием искр, словно светлячками. Они светились желтым и отбивались от аналогичных, атакующих роем, но сверкавших красным. При очередной атаке она оступилась и повисла, зацепившись за край, подтянулась, продемонстрировав отличную подготовку, и вновь влезла на карниз. Пара шагов и кульминация с эффектным кувырком через подоконник, заставившая меня впасть в изумлении. «Ну! И кто проспорил, что я дойду до своего окна?» Девчонка лихо запрыгнула внутрь под аплодисменты. «Сама настояла и затеяла. Нечего спихивать на нас, больная!» Ее приняли подруги, и все скрылись из виду, оставив у фасада только тлеющие искры. Нормальное веселье, нечего сказать. Заход над пропастью, без страховки, с помехами. Или что это летало? Пусть высота и маленькая, но ноги сломать хватит. Даже с нормальной подготовкой. А если меня блеснуть умениями попросят? Такой вот незамысловатой игрой. Как выкручиваться? Искрить я не умею. Максимум навалять удастся, если успею. А то еще шарахнут чем-нибудь из своего арсенала. Вспомнив о допросе с ночлегом знакомого, обернулся и не обнаружил Васю. Выхода нет. Я решительно развернулся лицом ко входу, думая, как выкручиваться и стать постояльцем. Кто я такой? Как представиться? Ума не приложу. Этот... Знакомый голос раздался с аллеи. «Так действуй, поквитайся!» Его подбодрили. «Или на слова геройствовать будешь?» Кто-то ухмылился. «Тихо, тихо!» Я начал оборачиваться, чувствуя начало активных действий. Едва среагировал и уклонился от предмета. Нет, от сгустка энергии, иначе не могу назвать темным мерцающий стержень, испарившийся тотчас, как пролетел мимо меня. В два прыжка я преодолел расстояние и исполнил захват с удержанием парня перед собой. Нормально получилось. Контролируя запястье на излом, я верчу им, перегораживая новые удары. Круги из дымки с иероглифами замелькали с ускорением тут и там. Наконец, из центра одного круга вырвался новый стержень. Зрелище было довольно занятное, но только не в моей ситуации. Ушел от него перекатом, бросив парня на ствол дерева у самой дорожки. Он выругался, заорал, что я нечестно поступаю. Но я же не умею иначе, тем более отстреливаться чем-то созданным из ничего. Одним нападающим стало меньше, но легче от этого не стало. Пришлось буквально кататься по булыжникам аллеи, уходя от ударов энергией, пока не удалось нырнуть через кустарник и отбежать в сторону. Я замер, оценивая положение по голосам и готовясь откровенно драпать, по той простой причине, что я понятия не имею, чем они швыряются и что припасено у старших. Поджарят еще. «Прекратить!» — заорал кто-то, явно старше по возрасту. «Немедленно опустить руки!» «Отвинить создание руны, подойти к патрулю! Вы что творите?» Вдох, выдох. Ух, похоже, пронесло. И помощь, откуда не ждали, появилась. «Балуемся!» — ответил кто-то. Явно отмазывается редиски. Но начальника невидимого мной патруля это мало убедило. «Ничего запрещенного!» Опять испуганный голос одного из моих противников. «Вот, решили проверить удар ветра, как самый распространенный...» «Кашель!» «Я вам все уши пообрываю!» «Разошлись по своим корпусам!» Строго выдал представительный голос. «А ты давно должен быть среди ровесников, а не со старшими шляться. Да двое осталось совсем немного. Расходитесь! На первый раз простим...» как не принявших устав магистрата боевых рун. «Извините нас, магистр Валентайн!» Еще раз прозвучал голос старшекурсника. «Баловство!» «Что ж, мне несказанно повезло второй раз за вечер. Но покидать кусты не спешу. Пускай расходятся, может, отстанут на сегодня, если легенда с баловством прокатит». «Меня патруль не видел, так что шанс не угодить под раздачу есть. Кто знает, чем закончится выяснение моей личности?» «Правильно, никто, даже сами будущие дознаватели. Точно обзавидуются честному рассказу о моем появлении и о беседе по душам с прозрачной девчонкой. Определят в шизики, как минимум, а хоть и не факт. Судя по увиденному за этот короткий час, ну или полтора. И опять я спокоен, несмотря на происходящее. Через минуту удаляющиеся шаги в двух направлениях известили о возможности выхода из укрытия. Надеюсь, что уже скоро смогу остановиться и спокойно обдумать, все взвесить или очнуться от кошмара. Выждав 5 минут для верности, я поправил ветровку и отряхнулся. Плотный кустарник перепрыгнул, исполнив свое коронно-сальто и... А я все думала, сколько ты там сидеть собираешься? От здания гостиницы раздался голос, явно заинтересованный. «Красивая техника. Я такую не видела. Жаль, что создание своих рун не показал». Я стал озираться в поиске говорящей и встретился глазами, ну, с той самой эквилибристкой, что недавно ходила по карнизу. Оценил вид роскошной, как ни странно, блондинки, сидящей на подоконнике, небрежно свесив одну ногу, словно насмехаясь над высотой. Короткая юбка в мелкую складку, изящная блузка с неизменным гербом на груди, но исполненным сверкающими камнями и стразами. Дороговизну одежды и обсуждать нет смысла. Очевидно, само в глаза бросается. Ну, богата девочка, как пить дать. «Понравилось?» — она оценила мое немое любование. «Закрой рот, я опомнись уже», — добавила. Я собрался и принял достойное выражение. Хотел сказать банальщину на тему прекрасного вечера, но не успел. «Заселяться собираешься? Тогда поспеши». «А сколько стоит?» — я потеребил в кармане кредитку. «Ты на нищего не похож», — она оценила прикид. «Я Роксана из клана Ллойд», — представилась. «Феликс», — ответил взаимным приветствием, — «из непонятного клана. У меня проблемы с конвертацией валюты», — продемонстрировал пластиковую карту. «Удачи тебе, странный Феликс», — высказала фразу и исчезла с подоконника. «Ага», — запоздало отреагировал, растерявшись. «Терять мне, собственно, нечего». Я вошел в уютный холл, оценивая убранство и переизбыток раритета, сочетавшего в себе нормальные, привычные для меня технологии, такие как лампы в светильниках или нечто похожее на монитор от компьютера, но с более утонченными линиями, совсем не прямыми. Изображений я не вижу, так что, может, это и не монитор вовсе. Стены отделаны деревом до середины, а дальше ровная кладка, раскрашенная со вкусом. Кирпичи отличаются тонами и добавляют эффекта. Раритетные факелы используются как бутафория. Картины изображают баталии древних войн, работая дополнением к доспехам на стенах и статуям по углам входов в коридоры и на лестницу. Лифт тоже найден. По стрелке над резными дверками я отследил спуск кабины. Два этажа в доме и лифт. Это смелая заявка на оригинальность. Я остановился перед серьезным бородатым дядькой за стойкой ресепшена, не смея двигаться дальше, и выполняя указания на табличке соблюдать тишину. «Нет ни минуты покоя от будущих студентов», — недовольно буркнул дядька. «Когда уже съедут в закрытый город?» Я приблизился к стойке. Сразу заинтересовался зеркалом на стене за спиной джентльмена. Присмотрелся и понял причину моего внимания. Отражение бородача преспокойно разглядывало себя отдельно от стоящего спиной хозяина физиономии и постоянно поправляло бороду. Тряхнул головой, но ничего не изменилось, и я постарался не пялиться за спину администратора, приняв это наваждение как должное в мире, куда я провалился. Не тут-то было. Этот бородач в зеркале аккуратно подвинул и мое возникшее отражение в сторону, чтобы не мешало ему. Я открыл было рот, но тут же и захлопнул, боясь проколоться. «Не поздно прибыли, уважаемый!» будущие абитуриенты уже с месяц плюс-минус как ходят на занятия. Он обратил на меня внимание и вступил в диалог с ноткой ленцы в голосе и в выражении. А я пришел в себя и уставился в печальные и умные глаза господина. А нет, я не из этих, мотнул головой отрицательно. Значит, вы молодой путешественник. Он потеребил подбородок, скорее утверждая, чем спрашивая. Желаете остановиться на ночлег и все такое? Мне показалось, что он раскусил меня. Отражение в зеркале повернулось, заинтересовавшись разговором, чем окончательно изумило. «Почти», — решил не врать откровенно, — «я в вашем городе случайно оказался. Ну, так получилось». «Номер на одну ночь? 7». Он прервал мою исповедь и огласил приговор. «Ага». Я пошарил еще раз по карманам и выудил мелочь, пару бумажек достоинством в 500 и 100 рублей и кредитку известного в России банка. Глянул на невозмутимого администратора, гадая о результате демонстрации наличных средств. Что-то мне подсказало о плачевности этого самого результата с возможностью привлечения за мошенничество. Тут такое дело, высыпал все на стойку, у меня только это. Добавил, вложив такую надежду в голос, что статуи у лестницы могли бы и расплакаться. Давай посмотрим, что за валюта в ходу у гостей нашего захолустья. Он небрежно глянул на купюры с мелочью и удивился, покачал головой и задумчиво поправил бороду. В его глазах и в выражении я прочел борьбу чувств и противоположности решений. Одно неясно, где ять и почему валюта твоя рублем названа. Я не банк, честно пожал плечами. Что хотят, то и печатают. Вот именно, печатают. Он повертел пятисотку и проверил на просвет. Защитных рун ни одна нет, не говоря о магической ауре. А вот эта монета интересная, — выудил из кучки алюминиевый кружок. Я и забыл, что таскаю на удачу 50 рейхсфенингов 1941 года, выпущенную Третьим рейхом. На средства от прадеда, прошедшего войну от начала и до самого конца. Безделушка, одним словом, но это шанс. На алюминий, бородач продолжил. Дорогой металл из-за технологий производства. У тебя солидный экземпляр. Во сколько оцените? Я перешел к делу. На ночь хватит точно, может и больше. Расплывчато ответил. Я протянул руку за монеткой, но он шустро убрал свою вместе с добычей. Глянул пристально. «Не спешите, мой молодой друг», — добавил снисходительно. «Договоримся. Поднимайтесь на второй этаж в номер...» Задумался, закатив глаза. «Но минуточку, я заполню формуляр прибывшего». «Без проблем». Я ожидал чего угодно, но никак не того, что произошло. Обычно ручка в креплении, на витиеватой пружинящей леске, как в офисах, взмыла над столешницей рецепшена и застыла над невесть откуда появившимся журналом, в котором я не увидел ни единой прописной буквы. Администратор не заметил моего удивления, разглядывая полученную в оплату драгоценность, и это хорошо. «Имя?» «Феликс». Я собрался продолжить назвать фамилию, но не успел. Ручка 6 раз коснулась бумаги, и проявились буквы, печатные буквы типографского шрифта, сложив которые, я без труда прочел свое имя. «Номер 5 в конце коридора», — коротко огласил бородач. «Хорошего отдыха, мой юный друг». Приятная неожиданность в том, что имени и щедрой оплаты вполне достаточно, а отсутствие документов вовсе не проблема, тем лучше для меня. Собрал назад бесполезные купюры и поднялся по лестнице. Прошел коридор и уперся в дверь под номером 5. Замешкался, отыскивая ручку и запор, вспоминая о детальке в виде ключа, не отданному мне администратором. Пока думал, нечаянно коснулся двери, затем косяка, услышал щелчок, и дверь распахнулась. Войдя, не стал оценивать убранство, а занялся поисками ванной. Может, струи холодной воды приведут меня в порядок, или я проснусь дома? Вряд ли. Слишком очевидна реальность происходящего. Ну и смыть усталость тоже нормальное завершение дня. Удобства нашлись быстро, тем более номер одноместный, и кроме комнаты с кроватью больше ничего нет из помещений. Санузел я не считаю. Искупался с небольшим приключением, когда обнаружил в душе два крана и лейку, висящую просто так, без подведенного шланга. Вода полилась мне на удивление и не закончилась до самого момента выхода. Впадать в прострацию не имело смысла, ведь ничего не изменится, и я вновь принимаю происходящие чудеса как должные. Упал на кровать, закрыл глаза, обобщая все произошедшее, попытался оценить свои шансы хоть на какое-нибудь существование, помня о скором происшествии пары дней с нормальным ночлегом. Задремал. Предсказуемо. «Спать?» — удумал. Знакомый голос прозрачной нимфы вывел из забытья.